Глава 39. Камилла. С самого утра разыгралась непогода. Сильный ветер гнул ветки деревьев к земле, дождь стоял стеной, заливая реками воды, поля и дороги. В такую погоду о тренировке не могло быть и речи. Кайсыновы и Тимур с Ксюшей уехали час назад в город. С Бессоновым даже попрощаться не смогла, не зная, в котором часу он покинул наш дом. После того, как Лёва ушел ночью из моей спальни, оставив меня в полном раздрае, я долго не могла уснуть. Привычно снять напряжение при помощи пальцев не получалось. Измучившись, приняла контрастный душ и только после этого смогла уснуть, даже бушевавшая за окном непогода не разбудила меня. На улице день, хотя из-за низко висящих темных туч кажется, что вечер. Почти всю ночь я думала о Лёве, о наших таких пока непонятных отношениях, и вот опять все мысли о Бессонове. Меня тянуло к нему. Бессонов умеючи раскрывал во мне какие-то скрытые чувства, влечение к нему. Окунулась в наши отношения резко, словно в омут с кипящей водой нырнула. И меня накрыло с головой. «Разве так бывает?» «Ками, все в порядке?» — спросила мама. Стряхнув с себя тяжелые мысли, я постаралась улыбнуться. Папа с мальчишками спустился на нулевой этаж, у них тренировка, а мы с мамой сидели на кухне. Я делала чай, а она перекладывала в корзинку печенье. Погода навевает тоску. Если к завтрашнему дню не распогодится, придется добираться до работы вплавь. Перевела тему, точнее, попыталась. Говорят, родители чувствуют состояние своих детей. Моя мама точно чувствовала, поэтому вряд ли поверила моим переживаниям из-за погоды, но развивать тему не стала. «Мы тебя на моторной лодке отправим», — улыбнулась она. «Бессоновы нас на шашлыки вечером пригласили». Как бы, между прочим, произнесла она, даже не взглянула на меня. Продолжала помешивать сахар в кружке, а я поняла, что она в курсе. «Ну вот какие шашлыки в такую погоду?» — вздохнула мама. У них ведь крытая мангальная зона. Впрочем, у нас тоже, но пригласили ведь Бессоновы. Хотя в такую погоду лучше сидеть дома. Поспешила спрятать свое возбуждение. Лёва, значит, не вернется в город. Согласна, в такую погоду не хочется сидеть на террасе. Но у мужчин по-другому. Папа уже принял приглашение. Будут Ромуловы, Лютаевы, остальные пока под вопросом. Надо отказаться. Сослаться на какие-нибудь дела и остаться дома. Я слишком быстро сдаюсь, уступаю Бессонову во всем, растворяюсь в нем. Так нельзя. Разве будет мужчина ценить девушку, которая так легко ему досталась? Будем надеяться, что к вечеру дождь прекратится. Голос мамы переключил мое внимание. «Мама, вы ведь не будете против, если я останусь дома?» Отпиваю из своей чашки. Старалась говорить ровно. Завтра на работу, хочу отдохнуть. Пораньше лечь спать. Конечно, я не буду против, но я думала, ты захочешь развеяться. Мама не упомянула о моем наказании и запрете на прогулки с друзьями. Но это как бы подразумевалось. Мама, ты ведь понимаешь, что посиделки с папиными друзьями — это не совсем то, как мне хотелось бы провести каникулы. Я понимала, что сама виновата во всем, но сейчас обида вновь всколыхнулась в груди. Пока мои бывшие одноклассники развлекаются и веселятся, набирая сил перед предстоящим учебным годом в институтах, я отрабатываю повинность до конца каникул. Возможно, я не права по всем фронтам, ведь есть люди, которые живут на мизерные зарплаты и вообще не знают отдыха. Но я росла в другой среде. Мне нужно общение с друзьями, безобидные прогулки, пусть даже поход в кино на какую-нибудь сопливую мелодраму, которую можно обсуждать всю обратную дорогу до дома. Говорить, какой красавчик главный герой и какая дура главная героиня, ну или наоборот, ругать героя и сочувствовать героине. «Камилла, папа неумолим, я пробовала с ним говорить». Мама накрыла ладонью мою руку и легонько сжала. «Мам, не бери в голову. Если Ваньке и Уле там будет скучно, пришлите их сюда, будем смотреть фильм». Даже не пытаясь улыбнуться. Что-то я раскисла. То ли погода виновата, то ли Бессонов и тот шторм, что он устроил моему сердцу. Он не станет приезжать, чтобы не вызывать подозрений. Наверное, я и не хочу, чтобы он приезжал. «Все хорошо?» Заглянул папа на кухню, остановился в дверном проеме, бросая взгляд на наши руки. Способность улавливать любые мелочи с годами у папы не ослабевает. «Все отлично». Мама поднялась из-за стола. «Кофе сделать?» «Нет, я в душ сначала схожу». Но выходить не спешит. Смотрит на меня, будто разбирает на атомы, чтобы понять, что с его ребенком не так. «Пап, все хорошо, просто не хочу сегодня никуда ехать. Останусь дома. Обещаю не выходить за ворота. Если бы я даже захотела, охрана тут же доложила бы. Жду его решения». «Хорошо», — произносит он.